Глава 89. Момент истины. В глубине северных лесов царили мир и покой. Зеленые заросли дышали здоровьем, яркие цветы устилали поляны, в воздухе кружились диковинные насекомые, птицы словно соревновались, кто кого перепоет. Леса севера Алтайзии нередко представляют мрачным и зловещим местом, кишащим смертоносными монстрами и иными опасностями, но на самом деле они захватывающе красивы. Просто чтобы оценить эту красоту, нужно суметь выжить здесь, нужно быть достаточно сильным. Зориан, Тайвин и Каэл определенно были достаточно сильны, и вовсе не потому, что среди них был Зориан. Тайвин и Каэл провели в петле 5 циклов, включая дополнительное время в черных залах, почти год тренировок с практически неограниченным бюджетом и первоклассными инструкторами. Даже Каэл, потративший большую часть времени на алхимические эксперименты, вполне мог за себя постоять. Тайвин же, изначально специализировавшаяся в боевке, сейчас достигла уровня взрослого боевого мага и получила опыт настоящих сражений, поучаствовав в отражении всех эбасанских вторжений и стычках экспедиции Дэймина в Блантире. Даже вздумая Зориан отойти в сторону, его спутники не пропадут в северных лесах. Сейчас все трое сидели на поляне, на огромном валуне, и играли в карты, давая отдых ногам. Они уже несколько часов прочесывали лес, и увидев столь подходящую поляну, и единогласно решили устроить небольшой привал. Обдумывая следующий ход, Зориан заметил, что Тайвин пытается незаметно считать его карты шпионским заклятием. Даже ощутил некую гордость за нее. Наконец она научилась чему-то, кроме атакующих чар. Что, впрочем, не помешало ему, походя, с понимающей улыбкой, развеять ее заклинание. Она надулась было, но, спохватившись, сделала вид, словно ничего не произошло. Каэл, с иронией наблюдавший эту пантомиму, покачал головой. Тайвин наверняка пробовала этот трюк и на нем, но сложно сказать, сумел ли Морлок ей помешать, если вообще заметил. С другой стороны, игра Каэла совершенно не интересовала. Он просто играл, не прикладывая ни малейших усилий. Логично, они просто коротали время, играя без ставок, но все равно как-то раздражает. Сам Зориан, естественно, не жульничал. Это испортит всю забаву, пропадет какой-либо вызов. Так что он просто наслаждался игрой, слушая звуки леса. Ноги, непривычные к таким нагрузкам, тянуло, но он уже привык к мышечным болям в начале каждого цикла. Не помогали даже зелья и ментальная магия. Как бы такими темпами он не заработал психические отклонения к выходу из петли. Его отвлек громкий хруст, Каэл жевал здоровенный желтый корень, Тайвин непонятно, кажется осуждающе, уставилась на него. «Что?» – возразил Морлок, не прекращая жевать. Звук был, словно жуют морковку. «Как ты можешь это есть?» «Он очень вкусный», — как нечто само собой разумеющееся ответил Каэл. «Дикий корень вымытый в реке», — возразила она. «Мало ли, какая на нем может быть зараза. А запах я даже отсюда чувствую, и что-то он не вызывает аппетита». Каэл ответил вызывающим взглядом и, откусив новый кусок, захрустил еще громче. Зориан, мысленно улыбаясь, сделал вид, что смотрит лишь в карты. За Морлока он совершенно не волновался. Пусть Каэл слабее их в магии, зато он как никто знает леса. Он жил и работал здесь с детства, и, несомненно, знает, что тут можно, а что нельзя есть. Тайвин с момента включения в петлю довольно близко сошлась с Морлоком, из всех путешественников они были ближе всего по возрасту и уровню умений, так что, наверное, тоже это знала. Она возмущенно вскинула руки, мельком показав свои карты, фыркнула и оставила эту тему. Зориан тотчас внес поправки в свою стратегию, это уже не жульничество. Пользоваться ошибками соперников можно и нужно. Не его вина, что он способен распознать и запомнить увиденное за долю секунды. Они отдыхали еще минут 15, играли, переговаривались, ели корни и ягоды, после чего нехотя направились дальше. Они явились в северные леса за редкими алхимическими ингредиентами для Каэла, не самое срочное дело, даже скорее предлог, если называть вещи своими именами, но к поискам они подходили совершенно серьезно. Так что следующие полчаса или около того Зориан следовал за Каэлом, непрестанно творя чары прорицания и время от времени заглядывая в мысли окрестных зверей и птиц. Тайвин тоже использовала прорицание, освоенное за время петли, и лишь Каэл полагался только на зрение. Впрочем, учитывая его познания в местной флоре и фауне, он наверняка видел и понимал куда больше, чем Зориан и Тайвин. Морлок постоянно останавливался, оглядывая окрестный пенёк или булыжник, и нередко подбирал какое-нибудь незначащееся в списке, но, видимо, тоже ценное магическое растение. Или просто задумчиво смотрел, прикидывая что-то в уме. Их рюкзаки делал Зориан, внутри они были куда больше, чем снаружи, Но, похоже, рюкзак Кэлла уже едва вмещал все эти растения, банки с червями и жуками, а то и просто яркие камни. Зорян решительно не понимал, что в них такого. Даже если они не найдут то, что искали, с пустыми руками Кэлл точно не останется. Последние 5 циклов им редко удавалось вот так неспешно погулять по лесу. Все были постоянно заняты. Следуя составленным планам, изучая материалы, экспериментируя с экзотическими заклятиями и просто тренируясь. Особенно в этом цикле, последнем для носителей временных маркеров. Если не сумеют перенастроить их до конца месяца, они потеряют, да пожалуй, что все. И, конечно, разговор в итоге свернул именно на эту тему. «Это конец, так?» – неожиданно спросил Кэл. Зорин и Тайвин ответили противоречивыми взглядами, пояснений не требовались. «Скажи честно, Зориан, каковы шансы, что мы сумеем перенастроить маркеры до конца месяца?» Продолжил Кэл, видя, что его внимательно слушают. Зориан подавил вздох. «Временные маркеры. На их изучение они в сумме потратили почти год и добились заметных успехов. Они сумели отследить структуру маркеров и выяснить назначение многих его частей. Они сравнили их с постоянными маркерами Зака и Зориана. Они накладывали и удаляли временный маркер на других, чтобы оценить последствия. Они убедились, что да, в маркерах действительно используется божественная энергия, и нашли способ с этим справиться. Ценой нескольких разорительно дорогих сделок с Квотать Ичлом и бесчисленного множества уничтоженных божественных артефактов, они разработали способ обнаруживать и грубо манипулировать нитями божественной энергии. Не столь точно, чтобы добиться желаемого, но вполне достаточно, чтобы изменить части маркера и то, как плетение обычной магии взаимодействует с божественной основой. И всего этого было недостаточно. При всех их успехах цель оставалась недосягаема. Что хуже всего, проблема не казалась Зорину неразрешимой. Они продвигались, они точно были на верном пути, будь у них больше времени, смогли бы они справиться, будь у них на цикл больше. Нет, даже 3 дополнительных циклов вряд ли хватило бы, но если бы у них было еще 5-6, если бы они были более сведущими в магии душ, если бы корона была не на голове у лича, а где-нибудь в более доступном месте... Если бы они научились работать с божественными энергиями раньше. Если бы. Нет. Наконец признал Зориан. У нас нет шансов. Некоторое время все 3 шли молча. На самом деле я даже не расстроилась. Сказала наконец Тайвин. Раньше меня пугала сама мысль, что я исчезну. Но теперь я свыклась с ней. Я даже умерла в одном из циклов. О да, Зориан помнил это во всех подробностях. Боевой тролль оторвал Тайвин голову. На это было неожиданно больно смотреть, даже зная, что она вернётся в следующем цикле. «Но в смысле, я бы не хотела исчезнуть», — продолжила она. «Но мы сделали все, что могли, и это было весело. Если это все, так тому и быть». «Поддерживаю», — сказал Кэл. «К тому же, если я правильно понял Зориана, осталось всего 13 циклов. Чуть больше года. Не так уж много и теряем». «Вы так говорите, словно никакой надежды нет», — проворчал Зориан. «Даже как-то обидно. Пусть перенастроить временные маркеры не получилось, но есть и другие способы выйти из петли. У нас был запасной план, не забыли?» «О!» – оживилась Тайвин. «Есть другой план?» «Разумеется», – ответил Зориан. «Чем, по-твоему, мы занимались все это время?» «Ну, не знаю», – ухмыльнулась она. «Старая злобная ведьма все говорит, что вы впустую тратите время и работаете спустя рукава. Так что...» «Сильверлейк верит, что все остальные должны пахать как големы», – фыркнул Зориан. Как будто она сама не дает себе передышек и не работает с посторонними зельями. «Я думал, с тем проектом все неопределенно», — заметил Кэл. «Ну да», — нехотя признал Зориан. «Пока это только теория, но это не значит, что ничего не получится. Сложно сказать наверняка, но думаю, шансы переправить души в реальный мир около 70%, и где-то 30%, что мы сможем открыть пространственный переход и выйти в своих телах». В ответ он получил нечитаемые взгляды. Последнее время ему стало сложнее различить их эмоции, они оба научились неструктурированным ментальным щитам. Вообще-то это касалось всех путешественников, оценив ментальные возможности Зориана, все спешно стали учиться защите. Даже те, кто и так умел поддерживать неструктурированные щиты, поспешили усилить их насколько возможно. Вполне понятное желание «доверяй, но проверяй». Даже хороших людей лучше без нужды не искушать. Так что Зорин поддержал их решение, тем более что раны они считали зазорным залезть незащищенный разум, а путешественники тесно работали с несколькими группами паучих. «Если из петли можно выйти, лишь отобрав тело у оригинала, то я лучше останусь здесь», — покачал головой Кэл. А если сможем выйти физически, то лишь если Кана сможет пойти со мной. Если нет, я останусь с ней до конца». Зорин открыл было рот, но сообразил, что для физического переноса маркер не важен. Если не смогут открыть путь, какая разница, кто помнит, сколько циклов? Не захотят ли остальные взять с собой членов семьи? Это может стать проблемой. Я, наверное, согласилась бы выйти душой, если бы это было возможно. Неуверенно сказала Тайвин. Ну, то есть мне жаль старую Тайвин, но если честно, она ведь дурочка. Зорин едва успел подавить улыбку. На самом деле мне это не под силу, сказала Тайвин. Я даже не смогу выжить после зелья духовного зрения Сильверлейк, что уж говорить о захвате тела. Так что да, физический перенос – мой единственный шанс. Зорин медленно кивнул. Вообще-то это касалось большинства путешественников. Те, кто не имел опыта магии душ, просто не переживут духовного переноса. Те же, кто владел магией душ, будут уничтожены оригиналами при попытке захватить тело. Кроме самого Зорина, шансы были только у Каэла, Ксвима и Лукава. И Ксвим, как и Каэл, уже отмел мысль отнять жизни самого себя. «Мы планируем именно физический перенос», — сказал Зорин. «Перенос душ — вариант на крайний случай». «Да, но ты сам сказал, что шансы невелики. Даже не 50 на 50», — напомнила Тайвин. «Так что да, надежда есть, но какая-то тусклая. Ты еще поди приукрасил расклад, чтобы нас успокоить». «Ничуть не приукрасил», — помотал головой Зорин. «Скорее преуменьшил шансы. Думаю, у нас получится». «Меня кое-что смущает», — сказал Кайл. «Мы столько сил отдали, чтобы вырваться из петли, но что будем делать, если у нас получится? Если мы выйдем в реальный мир со всеми новыми знаниями и умениями?» «Защитим Сиори от вторжения?» — предложила Тайвин, подняв бровь. «Ну да. А потом что?» — спросил Кайл. «У нас впереди целая жизнь, но мы в ней лишние. Бросишь семью и друзей, начнешь все с нуля? Или пленешь на последствия и полезешь в старую жизнь? Что если кто-то доложит властям? Как ты объяснишь, что тебя стало две?» Тайвин зябко поёжилась. «Не знаю», — призналась она, прикусив губу. «Честно говоря, я стараюсь не думать об этом. Я довольно импульсивна, так что даже если приму решение, могу его потом нарушить. Так что нет смысла об этом думать. Надеюсь, когда придет время, я что-нибудь придумаю. Я не хочу поломать жизнь старой Тайвин, но не знаю. А вы как?» «У меня нет особых привязанностей», — пожал плечами Кайл. «Покуда Кана со мной, остальное не важно. Наверное, передам оригиналу свои алхимические журналы и пойду, куда глаза глядят. Но не уверен, что остальные поступят так же. Может быть, Сильверлейк и Аланик. Остальные же. Явно найдутся те, кто не остановится ни перед чем, чтобы вернуть свою прежнюю жизнь. Честно? Не думаю, что смогу остаться в стороне», — признал Зориан. «Я постараюсь вырастить из оригинала что-то получше, научить его тому-другому, подтолкнуть Кириэлли и далее в том же духе. Не самый честный подход, но вместе с манипуляцией будут уроки магии и другая помощь. Но отбирать его место я точно не буду. Если окажусь лишним, я найду чем себя занять. Как я уже говорил, не уверен, что остальные подойдут к вопросу столь же спокойно», — заметил Кайл. «Да, я знаю», — кивнул Зориан. «Мы с Заком специально не стали поднимать этот вопрос. Тут просто не найти общего решения. Что ни реши, все равно найдутся несогласные. А то и активно несогласные. В худшем случае, если кого-то совсем не устроит общее решение, вся группа может развалиться. Лучше уж сосредоточиться на текущих задачах, а эту проблему оставить на потом». Несмотря на все их усилия, группа все равно понесла потери. Пару циклов назад двое профессоров, приглашенных по рекомендации Ксвима, решили, что больше не выдержат, и попросили удалить их маркеры. Вдобавок, одна из просвещенных поборников стала впадать в истерики и бросаться на остальных, так что другие Ране попросили исключить ее из группы. Зоря не знал точно, что послужило причиной, но остальные поборники примерно в это же время обрели духовное восприятие, судя по всему, результат тайного коллективного обряда. Он не стал допытываться ради поддержания единства. Сейчас же настал последний цикл действия временных маркеров, и нервы путешественников были натянуты до предела. Оставалось лишь надеяться, что никто не сорвется слишком сильно.